Прослезилась, когда из репродуктора полилась ария «Лакме», «Куда спешит молодая дочь». Наш Си-234 берет за границу. Я люблю крутить, слушать. Весь мир передает американский джаз. Когда нет ни на что больше сил, хорошо включить и слушать. И откуда-то берется снова желание жить и хочется танцевать. А мама эту музыку терпеть не может. Каждый вечер для нее передают оперы. Действие второе. Спальня графини. А когда начинаются новости, выключает. «Мама, неужели тот единственный разговор и с тобой так и не состоится? Или говорить о пустяках — это и есть самое важное?» Пошла пройтись после обеда по поселку, и ко мне пристал какой-то пес, привела домой, накормила. Маша надулась, что, мол, привожу всякую нечисть, и что всех голодных собак все равно не накормишь. Раз всех не накормишь, значит, именно поэтому надо покормить ту, какую можешь, вот эту. Это как со счастьем. Раз всем быть счастливыми все равно невозможно, значит, счастлив должен быть тот, кто сейчас может. Надо быть счастливым сегодня, сейчас, несмотря ни на что. Ты сказал, что не может быть рая, если есть ад. Якобы невозможно пребывать в раю, если знать, что где-то существует страдание. Ерунда. Настоящее наслаждение жизнью можно ощутить, только если пережито страдание.